Как же достичь полноты отрешения от себя? Полнотою наполнения сознания мною. Но приходящие пустяковые мысли оказываются очень сильными, сильнее того, что нужнее всего. В чем же секрет этой власти пустяков суетливости над наинужнейшим? Не в том ли, что оболочки привыкли вибрировать, отвечая на воздействие непосредственного плотного окружения? Оно оказывается сильнее пространственной действительности, ибо допущено в сознании без контроля. Именно нужен контроль над всем, что вторгается бесконтрольно в сферу сознания. Поздно оберегаться, когда вторжение суеты уже состоялось и равновесие нарушено ею. Именно заранее, скажем, с утра, определяется линия защиты от внешних вторжений. Заранее устанавливается, чему дается власть и что лишается власти влиять на сознание, нарушая охрану заградительной сети. От неожиданности избавиться невозможно, значит, и неожиданности надо сделать бессильными нарушать равновесие. Значит, ко всему ожиданному и неожиданному придется установить отношение активного, противодействующего бесстрастия или равновесия. Пусть это будет проявляться в форме безразличия или равнодушия, лишь бы только оболочки остались спокойными и заградительная сеть не была прободаема воздействиями извне. Они приходящие. Зная их приходимость и помня о ней, можно достичь того, чтобы от них оборониться бронёю равновесия духа.